Чистка сосудов. Новый взгляд на проблему. Атеросклероз, который портит ваши сосуды, убийца номер один во всем мире. И борьба с ним касается практически всех людей старше 40 лет. Вы будете расстроены, но если у вас обнаружили бляшки в сосудах, то убрать их уже нельзя. Что выросло, то выросло. Важно остановить их дальнейший рост. Вот куда надо направить внимание и усилия. Любые чудо-средства, которые вам предлагают, чтобы почистить ваши сосуды, это плацебо. Эффект плацебо в лечении болезней весьма успешно используется довольно давно. Ровно столько, сколько существует человечество. К нему прибегают не только шаманы, экстрасенсы и народные целители, но и официальная медицина. Только в последние несколько десятков лет начали проводиться доказательные исследования. Лекарство считается эффективным, если оно дает результаты, превосходящие эффект плацебо. Как видите, официальная медицина довольно серьезно относится к самоубеждению. Что касается атеросклероза, единственное на сегодняшний день лекарство, которое тормозят рост бляшек, это статины и ингибиторы PCSK9. Их эффективность доказана в клинических испытаниях. Все остальное не более чем пустышка. Срабатывает то, что вы в эти пустышки верите. Вы сами себе внушаете, что это чудо-средство вам поможет. Если речь идет о банальной простуде, то я двумя руками за эффект плацебо. Простуда не опасна и точно пройдет сама. Внушайте себе все, что угодно. Но что касается убийцы номер один в мире, то тут одна вера точно не поможет. И я не планирую конкурировать с многочисленными производителями БАДов и прочих волшебных таблеток. У них огромный рынок потребителей, которые ищут легких решений. Это люди с магическим мышлением. Они легко готовы довериться чему угодно. Я же хочу донести информацию до людей с критическим мышлением. До тех, кто хочет досконально разобраться в этом вопросе, чтобы быть здоровыми и активными в любом возрасте. Я уже более 25 лет имею дело с забитыми сосудами. Лечу людей после инфаркта. И проблема снижения плохого холестерина – одна из самых важных, если вы хотите жить долго и счастливо. Статины – полезные лекарства, но они ничего не гарантируют, а только помогают снизить риски. Напоминаю, что все остальные средства не дают и этого. Снизить риски не так уж и мало, если речь идет о жизни и смерти. Как работают статины? Под воздействием хронического стресса надпочечники вырабатывают кортизол, гормон смерти. Этот гормон, как и другие гормоны, полезен, но только в нормальных количествах. Когда его слишком много, он начинает разрушать сосуды, вызывает их спазм. Именно он заставляет печень синтезировать плохой холестерин, накапливает гликоген в печени и повышает сахар крови. Но этого ему мало. Он также заставляет печень вырабатывать особую группу веществ, так называемые факторы свертывания крови, которые сгущают кровь. Кортизол вызывает воспаление в сосудах, а также в желудочно-кишечном тракте снижает иммунитет. У вас растет живот и горб на шее? Опять же, скажите спасибо этому гормону. Давление, атеросклероз, увеличенная печень и густая кровь – все это его работа. К сожалению, у медицины нет способов снизить кортизол. Нет таблеток от стресса. Поэтому врачи вынуждены бороться уже с последствиями. Назначают статины, чтобы затормозить синтез в печени плохого холестерина. Разжижают кровь с помощью антикоагулянтов и антиагрегантов. Снижают сахар и давление с помощью гипотензивных и сахароснижающих лекарств. Давление, атеросклероз, увеличенная печень и густая кровь – все это – результат работы кортизола, но медикаментозно снизить его невозможно. Все это похоже на тушение пожара, когда с одной стороны работают пожарные – врачи, а с другой стороны вы льете канистры с бензином в огонь. Канистры с бензином – это стресс, который вы продолжаете испытывать, ведь от таблеток он никуда не исчезает. Как вы думаете, кто победит? Статистика смертей показывает, что выигрывает стресс. Как разорвать этот порочный круг? Надо убирать стресс. И помните, если вы не видите ни сам стресс, ни его причины, а врачи видят у вас проявление серьезных заболеваний, в том числе забитые сосуды, то дело плохо. Хронический стресс для вас стал чем-то обыденным и привычным. У меня ушло 30 лет на поиски глубинной причины инфарктов, инсультов и тромбозов. И я нашла не только ее саму, но и способы ее устранения. Я точно знаю, как убрать стресс из вашей жизни и снизить выработку гормонов стресса. Как перестать лить бензин в пожар, который вы сами устроили, и наивно ждете, что врачи смогут это потушить. Медицина сможет помочь, когда вы прекратите действовать заодно с болезнью. Важна работа с причиной атеросклероза, а не только борьба с его последствиями. Их никто не отменял, это тоже важно. Напоминаю, что речь идет о жизни и смерти. Действовать надо во всех направлениях одновременно. Я не рассчитываю на вашу веру. Критически мыслящие люди все проверяют. Это нормально. Я сама, как и мои пациенты, не верила, а проверила и убедилась в силе современных психотехник на личном опыте. Научный подход, в отличие от надежды на волшебное выздоровление, всегда предполагает эксперимент.